Братья, мое служение регента уже 36 лет, пока в строю. И когда-то учил молодых, а теперь цель учителя вообще какая? Быть ненужным. Научил, и сейчас только смотришь, как красиво поют. Но я хотел еще различие такое сделать. Есть гимны, а есть песни. Гимны – это что-то возвышенное, святое. Даже гимн страны поют и слушают стоя. И когда у нас поется о Боге, о Его учении, молитвенные, это гимны. А и песни – это немножко легковесные. О природе, там, о животных, о птицах, о маме, там, редко о папе, к сожалению. Хотя роль папы большая в семье. И Писание говорит, пойдите, научитесь у скота, у муравья, у птиц и так далее. И в этой песне такой поучительный есть смысл, чтобы мы не оставляли в беде своих ближних. Вот как священство перечеркнуто было священником и левитом, которые не помогли Израилю. И чтобы мы особенно падших могли не забывать и поднимать их. Далеко, далеко журавли улетели от лесов и полей, где порою бушуют метели. А лететь журавлям нету мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А наутро снялись все на юг, полетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одиноко. Он кричал им во след: «Помогите, пожалуйста, братцы! Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться». И спустились они, помогая усталому братцу, хоть и знали о том, что до цели непросто добраться. В небеса поднялась журавлей белокрылая стая, они братца с собой уносили на юг, улетая. Так и в жизни порою, отбившись от стаи крылата, хоть и знаешь о том, что заветы Господни все святы, а Господь допустил сатане над тобою смеяться, и друзья обойдут, а кто-то поможет подняться. Посмотрите, друзья, сколько в мире израненных братьев. Позабыли Христа, оказались в греховных объятиях. Помогите же им, поднимите им путь, укажите. Иисусу Христу вы молитву за них вознесите. Помогите же им, поднимите им путь, укажите. Иисусу Христу вы молитву за них вознесите.